Глава 30. Взлет к вершинам. 1. За несколько месяцев до текущих событий. Когда в дверь комнаты Джеба командора-наставника постучали условным стуком, он был уверен, что это Паш с указанием от высшего совета. Он ждал этих указаний, потому что знал о предстоящей командировке в Сирию, где он должен был провести с месяц в лагерях ИГИЛ, готовя боевиков для гораздо более масштабных операций, чем те, которые они проводили прежде. И командор был немало удивлен, когда, открыв дверь, увидел на пороге хранителя Кайла Шумана в полном рыцарском облачении. Джеб поклонился Шуману, весь хранитель входил в высший совет ордена, в большую тройку, состоявшую из великого магистра, хранителя и сенешаля. Поклонившись, Джеб отступил вглубь комнаты, пропуская Шумана, но тот, едва переступив порог, быстрым шагом подошел к Николсону и трижды обнял его. «Командор де Крие!» — торжественно провозгласил Шуман. «Сеньор-хранитель?» Растерянно проговорил Джеб, я рад видеть вас в добром здравии. Вопреки всем правилам, я не прислал за вами пажа, явился сам. Вас приглашают на заседание высшего совета. Джеб немало растерялся. Ему еще не приходилось бывать на заседаниях большой тройки. Он понял, что произошло нечто сверхординарное. «Когда и куда я должен явиться?» — подчеркнуто официально спросил Джеб. «Сейчас». «Куда? А мы отправимся туда вместе». Они прошли по коридору к лифту. Шуман набрал комбинацию цифр на пульте, вместо того, чтобы просто нажать кнопку нужного этажа, и лифт поехал вниз. Джеб пытался угадать, на какой же подземный этаж они едут. Никакие цифры не загорались, а ехали они уже едва не полминуты. Учитывая, что это был скоростной лифт, место назначения находилось очень глубоко. Лифт плавно остановился, хранитель Шуман вышел первым и сразу же повернул направо, Джеб последовал за ним. Ярдов через 30 они подошли к металлической раздвигающейся двери, единственной во всем коридоре. Шуман приложил ладонь к сканеру справа от дверной рамы, створки разошлись, хранитель сделал приглашающий жест, и Джеб впервые шагнул в святая святых ордена, зал высшего совета. Он поклонился, едва переступив порог, и, конечно, не успел рассмотреть всего, но, подняв голову, увидел за старинным столом лишь двух человек. Великого магистра среди них не было, как не было и сенешаля.